Последние дни короткого лета, пока челюсти океанского льда еще не сомкнулись вокруг экватора, один из полномочных послов Звездного острова прибыл на скалу демонов. Мастер перевоплощения, он совсем недавно придал себе форму землянина. Сходство было бы совершенным, если бы не одна единственная оплошность. Посла в его автокоптере постоянно сопровождали 10-12 детей-землян. И эта промашка посла действовала на них возбуждающе, а те, кто помладше, часто прыскали от смеха. «На чем вы смеетесь?» — спрашивал островитянин на безукоризненно правильном наречии Солнечной системы. «Надеюсь, это не тайна? Но как объяснить существу, которое природа наделила только инфракрасным зрением, что цвет человеческой кожи вовсе не зелено-красно-синяя мозаика?» Даже когда посол пригрозил малышам обратиться в тиранозавра и съесть их всех до единого, они не сдались и не уступили его любопытству. Напротив, они тут же смекнули, посрамив того, кто промерил дороги длиной в сотни световых лет и накапливал знания в течение 3000 лет, что массы всего-то в 100 килограммов вряд ли достанет для изготовления приличного динозавра. Островитянин не обиделся. Он был терпелив, а дети Земли бесконечно забавны как биологические и психологические объекты. Впрочем, забавны дети всех разумных, всех, у кого вообще бывают дети. Изучив 9 таких видов на 9 планетах, островитянин почти постиг, что значит расти, взрослеть, а позже умирать, почти постиг и все-таки не переставал удивляться. Перед глазами землян и неземлянина простиралась пустыня. Некогда плодородные поля и роскошные леса погибли под порывами ледяных ветров с севера и с юга. Изящные кокосовые пальмы давным-давно исчезли, а от пришедших им на смену темных сосен остались одни стволы, корни сковала вечная мерзлота. На поверхности Земли ныне не было никакой жизни. Только в безднах океанов, где внутреннего тепла планеты еще хватало для заслона льда, копошились, плавали и пожирали друг друга слепые, вечно голодные твари. Однако послу, прибывшему из системы слабенького красного карлика, солнце, пылающее в безоблачном небе, представлялось невыносимо ярким. 1000 лет назад солнечную кору поразила тяжкая болезнь, и она не давала больше тепла, но ослепительные негреющие лучи высвечивали каждую складку, выжженной холодами земли, играли огненными бликами на стенах, подступающих к острову ледников. Ну а детям, которые день за днем открывали в себе новые силы, дарованные разумом, нулевые температуры казались праздником. Детям очень нравилось танцевать ногами в снежных вихрях, поднимая босыми ногами тучи сухих сверкающих кристаллов. В таких случаях наставники предупреждали их: «Не забывайте о симптомах обморожения», ибо дети были еще слишком малы для того, чтобы без посторонней помощи выращивать себе новые части тела взамен утраченных. Старший из мальчиков решил покрасоваться и объявил холоду демонстративную войну, уверяя, что создан из огнерода. Посол отложил незнакомый термин в памяти, чтобы позже выяснить точное его значение. Кстати, расследование поставило инопланетянина в тупик. Говоря по правде, смотреть было особенно не на что. Размытый столб пламени и дыма плясал взад и вперед по древней кирпичной стене. И ребята отнеслись к столь примитивному зрелищу подчеркнуто пренебрежительно. Однако островитянина это заставило в который раз задуматься над любопытным парадоксом. Почему все-таки люди, располагая достаточным могуществом для того, чтобы попросту не допустить мороза к себе домой, ведь их двоюродные братья на Марсе именно так и поступили, предпочли отступить и переселиться на более близкие к Солнцу планеты? На этот вопрос гость никак не мог найти удовлетворительного ответа. Аристотель, мыслящая структура, общаться с которой ему было проще всего, вместо четкого ответа провозгласила загадочно: «Всему свое время. Эпоха борьбы с природой миновала. Пришла пора подчиниться ей. Высшая мудрость в том, чтобы не ошибиться в выборе».